Пока, слепая девчонка. Про войну говорят уже без вопросительного знака. Сотрудникам музея раздают служебные указания. Коллекции надо спасти. Небольшой штат курьеров начинает перевозить экспонаты в сельские усадьбы. Спрос на ключи и замки больше обычного. Отец Мари Лоры работает до полуночи, до часу. На каждый ящик нужен замок, каждую опись надо убрать в надежное место. Грохочут бронированные грузовики. Нужно спрятать окаменелости, древние рукописи, жемчуг, золотые самородки, сапфир размером с мышь. И, возможно, думает Мари Лора, море огня. В каком-то смысле весна кажется спокойной, теплой и мягкой. Ночи благоуханны и безветренны. И тем не менее во всем чувствуется напряжение, словно город стоит на воздушном шарике, который кто-то надувает, так что он вот-вот лопнет. Над цветочными бордюрами в ботаническом саду снуют пчелы. С платанов сыплются бархатистые орешки, скапливаются на дорожках шуршащими ворохами. Если они перейдут в наступление, с какой стати им переходить в наступление? Наступление было бы безумием. Отступить значит спасти человеческие жизни. У ворот музея появляются мешки с песком. Два солдата на крыше палеонтологической галереи смотрят в бинокли на сад. Однако чаша небес остается чистой. Ни цепелинов, ни бомбардировщиков, ни десантников-суперменов. Лишь последние певчие птицы возвращаются из южных стран, да юркие весенние ветерки наливаются зеленой тяжестью лета. Слухи, свет, воздух. Нынешний май самый прекрасный на памяти Мари Лоры. Утром ее 12-го дня рождения на месте сахарницы нет ожидаемой коробочки-головоломки. У отца не хватило времени. Зато есть книга, второй брайлевский том 20 тысяч лье под водой», толстый, как диванная подушка. От подушечек пальцев по всему телу проходит дрожь. Как? На здоровье, Мари! Стены квартиры дрожат, соседи двигают мебель, пакуют чемоданы, заколачивают окна. На входе в музей отец спокойно говорит сторожу. «Говорят, мы удерживаем реку». Мари Лора садится на пол ключной и открывает книгу. К концу первой части профессор Аронакс проделал лишь 6000 лье, осталось еще 14. Однако происходит что-то странное, слова не складываются. Мари Лора читает. «В этот день нашу свиту составляла грозная армада акул». Но логика, которая вроде бы должна связывать одно слово с другим, ускользает. Кто-то спрашивает. «Директор уехал?» Кто-то другой отвечает, уедет до конца недели. Отцовская одежда пахнет соломой, от его пальцев воняет смазкой. Работа, работа, работа, несколько часов сна и на заре снова в музей. Грузовики увозят заспиртованных осьминогов в банках, скелеты, метеориты, гербарии, египетское золото, южноафриканскую слоновую кость и триасовые окаменелости. 1 июня над городом пролетают самолеты, высоко-высоко сквозь перистые облака. Когда рядом не рычит мотор, Мари Лора, стоя перед большой галереей, может различить их гудение в миле над собой. На следующий день начинают умолкать радиостанции. Сторожа в своей каморке стучат по приемнику, наклоняют его так и этак, но из динамика доносится только хрип помех. Как будто все радиорелейные вышки — свечи, и кто-то затушил их пальцами. В те последние парижские ночи, когда Мари Лора, прижимая к груди книгу, за полночь возвращается домой вместе с отцом, ей кажется, что в паузах между стрекотом насекомых она различает дрожание воздуха, как будто лед идет тонкими трещинками под чем-то слишком тяжелым. Как будто все это время город был лишь макетом отцовской работы — а теперь его накрыла тень огромной руки. Она ведь думала, что будет жить с отцом в Париже до конца жизни, что всегда будет сидеть после обеда с доктором Жефаром. что каждый день рождения папа будет дарить ей коробочку-головоломку и новую книгу, что она прочтет всего Жюль Верна и всего Дюма, а может быть даже Бальзака и Пруста, что вечерами папа всегда будет мурлыкать себе под нос, мастеря крохотные домики, что она всегда будет знать, сколько шагов до булочной, 40, или до ресторанчика, 32, а утром в сахарнице всегда будет сахар для кофе. Бонжур, бонжур, картошка на 6 часах, Мари, шампиньоны на 3. А теперь, что будет теперь?